в американских властных кругах пришли к убеждению в том, что этот остров может оказаться в руках коммунистов, на которых все больше полагался Кастро. Делу совсем не помогло, когда советский руководитель Хрущев предупредил США об опасности возмездия в виде советских ракет, если американцы применят против Кубы военную силу, и объявил доктрину Монро мертвой. Представитель Государственного департамента оперативно отреагировал заявлением о том, что слухи о ее кончине сильно преувеличены. Наконец, американская администрация приняла решение о разработке мер по силовому свержению Кастро. Эту задачу перепоручили кубинским беглецам с острова Свободы. Когда в 1961 году кресло президента США перешло Джону Кеннеди, ему же досталось наследство данное решение. Беглецов с Кубы уже тренировали американские инструкторы на территории Гватемалы, а дипломатические отношения с Кубой руководство этой страны тоже разорвало. Кеннеди указаний на начало каких-либо действий не давал, но предусмотрительности или ума на то, чтобы их предотвратить, у него тоже не хватило. Это было тем более прискорбно, что еще очень многие предзнаменования просматривались в отношении нового президента к Латинской Америке, где какое-то время представлялась очевидной необходимость в проявлении Соединенными Штатами должной доброжелательности. Все имевшиеся тогда возможности более позитивного подхода практически одномоментно растворились в воздухе из-за провала авантюры, известной как «Операция в заливе свиней», когда военная экспедиция кубинских изгнанников, вооруженных и оплаченных американцами, завершилась самым плачевным образом в апреле 1961 года. Кастро теперь всерьез повернулся лицом к Советскому Союзу и в конце года объявил себя марксистом-ленинцем. Итак, в западном полушарии началась новая, намного более откровенная фаза холодной войны, и она плохо сказывалась на США. Американская инициатива повсеместно встречалась с большим неодобрением, так как ею подразумевалось вступление на пользующийся народной поддержкой надежно обосновавшийся режим Кастро. Впредь Куба служила магнитом для латиноамериканских революционеров. Режим Кастро все ближе сходился с советской моделью развития, и кубинское правительство проводило политику при одновременно американском нажиме, самым пагубным образом сказавшуюся на экономике, зато позволившую воплотить в жизнь уравниловку и социальную реформу. Уже в 1970-х годах на Кубе наблюдался самый низкий в Латинской Америке показатель детской смертности. Побочным продуктом кубинской революции считается в скором времени случившаяся серьезнейшая за всю холодную войну конфронтация великих держав, и, возможно, наступил ее поворотный момент. В начале 1962 года Хрущев решил разместить на Кубе советские баллистические ракеты с ядерными зарядами, чтобы с их помощью, с одной стороны, защитить кубинскую революцию, и с другой приобрести стратегическое преимущество над США. Своим коллегам Хрущев сказал, что американцы уже завезли такие же свои ракеты в страны, граничащие с Советским Союзом. Теперь импульсивный вождь советского народа собирался показать американцам пресловутую «Кузькину мать» и одновременно заверить своих мятежных друзей во всем мире в том, что СССР остается настоящим сторонником революции, что бы там ни утверждали китайские клеветники. Так начиналась опасная игра, в ходе которой к октябрю 1962 года на Кубе появились советские ядерные боеголовки, предназначенные для оснащения тайком доставленных ракет среднего радиуса действия, способных доставить их в любую точку континентальной части США. Американцы с помощью авиационной разведки в октябре 1962 года получили фотографии с подтверждением факта оборудования советской ракетной базы на Кубе. Президент Кеннеди дождался, пока эта база примет очертания, неопровержимо доказывающие ее предназначение, и затем объявил о своем намерении с помощью военно-морских сил США останавливать все суда, доставляющие новые ракеты на Кубу. При этом он потребовал убрать с острова Свободы уже завезенное на него ракетно-ядерное оружие. В последующие дни американцы высадились на борт и провели обыск одного ливанского судна. За советскими судами они только наблюдали с почтительного расстояния. Американские ядерные силы первого удара привели в готовность для боевых действий. Спустя несколько дней великого напряжения нервов и обмена несколькими личными посланиями между Кеннеди и Хрущевым, последний согласился вернуть свои ракеты на родину. Тогдашний военно-политический тупик вошел в историю не одного только западного полушария. Ведь резонанс от него прокатился по всей нашей планете. Что же касается латиноамериканской истории, даже при том, что администрация США пообещала не вводить на Кубу свои войска, она не оставляла попыток максимального обособления народа этого острова от соседей. Неудивительно поэтому, что своеобразное обаяние кубинской революции в свое время получило признание среди молодежи остальных латиноамериканских стран. Такое увлечение молодежи скорее напугало их правителей, отнюдь не проникшихся симпатией Кастро, тем более он завел речь о Кубе как о революционном центре всего континента. На деле же, как показала неудавшаяся попытка свержения режима в Боливии, революция остается совсем непростым предприятием. Надо признать, что условия для кубинской революции сложились совсем нетипичные для Латинской Америки. Надежды, связывавшиеся с повсеместным проведением крестьянского восстания, оказались призрачными. Местные коммунисты в зарубежных странах порицали усилия Кастро. Потенциальные новобранцы и материальные средства, необходимые для революции, на самом деле обнаружились по большому счету в городе, а не в деревне, и тяготел к ней средний класс, а не крестьянство. Как раз в крупнейших городах партизанское движение на протяжении нескольких лет волновали общественное сознание. Несмотря на зрелищность и опасность их деятельности, совсем не факт, что партизаны пользовались широкой общественной поддержкой. Даже пусть жестокость в обращении с ними вызывала недовольство политикой авторитарных правительств некоторых стран. Между тем, широкое распространение получало явление под названием антиамериканизм. Надежды Кеннеди на новую американскую инициативу в виде программы социально-экономического и политического развития стран Латинской Америки под названием «Союз ради прогресса», призванную погасить враждебность по поводу вашингтонской политики в отношении Кубы, не оправдались. Его преемнику на посту президента Линдону Джонсону удалось достичь на этом направлении не намного больше, так как он меньше интересовался Латинской Америкой, занятой реформами внутри собственной страны. Из-за слабости Союза ради прогресса самого его рождения никакой энергии в него влить не удалось. Худшее заключалось в том, что в 1965 году случилось очередное вмешательство старого нераскаявшегося грешника, на этот раз дела Доминиканской Республики, где за 4 года до того американская помощь способствовала свержению и убийству продажного и нравственно разложившегося диктатора, которого заменили правительством, приверженных демократическим принципам реформаторов. Когда это правительство было свергнуто солдатами, стоявшими на страже интересов привилегированных граждан своей страны, которым реформы грозили неприятностями, американцы прекратили оказывать помощь, однако в скором времени ее восстановили. Восстание против тех солдат в 1965 году удалось после переброски в Доминиканскую республику 20 тысяч американских солдат, без труда справившихся с мятежниками. К концу десятилетия о Союзе фактически забыли, прежде всего из-за неустанных страхов перед коммунизмом, из-за которого американским политикам пришлось предоставить весь свой авторитет на благо консерваторов, где бы они только не подавали голос в Латинской Америке, и к тому же не стоит забывать о собственных насущных делах самого народа США. Одним весьма парадоксальным результатом стала новая волна поползновений на имущественные интересы Соединенных Штатов со стороны правительств, которым уже не грозила утрата американской поддержки, а коммунистическая угроза не казалась такой уж очевидной. Чилийцы национализировали крупнейшую американскую меднорудную компанию, боливийцы прибрали к рукам нефтяные концерны, а перуанцы, принадлежавшие американцам плантации. В 1969 году состоялся исторический съезд глав латиноамериканских правительств, на который не пригласили ни одного представителя США. Делегаты подвергли поведение Янки откровенному осуждению. Поездка, предпринятая в том году одним из представителей президента США по странам Латинской Америки, сопровождалась протестами, массовыми беспорядками, подрывами объектов американской собственности и требованиями к Вашингтону держаться подальше от их стран. Ситуация напоминала существовавшую в конце предыдущего десятилетия, когда поездка так называемой «доброй воли» вице-президента Эйзенхауэра закончилась тем, что его обступила толпа не совсем приветливого народа, оплевавшего гостя с головы до ног. В общем и целом, к 1970 году создавалось такое впечатление, будто наступает очередной, обещающий много нового, период становления латиноамериканского национализма. Если вдохновленные примером народа Кубы партизаны когда-то представляли опасность, то теперь они никому не угрожали. Как только дубина внутреннего страха опустилась, у правительства многих государств отпала необходимость в попытках паразитирования на антиамериканских чувствах. Однако актуальные проблемы народов Латинской Америки никто решать не собирался. В 1970-х годах и еще больше в 1980-х обнаружились хронические экономические изъяны, а к 1985 году наблюдатели заговорят о несомненном безвыходном тупике. Причин его называли сразу несколько. При всей его стремительной индустриализации континенту угрожало убийственное сочетание прироста населения и социальной несправедливости, которая стала проявляться в его пагубнейших последствиях как раз в период, когда сложности латиноамериканских экономических систем стали неуправляемыми. Программа помощи в рамках «Союза ради прогресса» откровенно не отвечала своему предназначению, и с ее провалом разразились споры по поводу использования американских фондов. Бесхозяйственность породила громадные внешние задолженности, затруднявшие попытки обеспечения устойчивости капиталовложений и выравнивания торгового баланса. Маячила угроза социальных разногласий. Даже в самых передовых латиноамериканских странах возникло чрезвычайное противоречие между богатством и просвещением. Конституционные и демократические процессы, где они еще наблюдались, выглядели все более беспомощными перед валом таких проблем. В 1960-х и 1970-х годах народы Перу, Боливии, Бразилии, Аргентины и Парагвая пережили затяжной период авторитарного военного правления. К тому же появилось много народу, наглядно убедившегося в том, что только авторитаризм дает шанс на изменения, на которое демократическое и гражданское правительство оказалось неспособным. В 1970-х годах по миру пошли упорные слухи о пытках и массовых репрессиях в таких странах, как Аргентина, Бразилия и Уругвай, когда-то относившихся к цивилизованным и правовым государствам. Чили повезло с более продолжительной и последовательной историей конституционного образа правления, чем у большинства ее соседей, которые продержались до тех пор, пока на выборах 1970 года расколовшиеся правые не пригласили в свою коалицию социалистическое меньшинство. Когда новое правительство при Сальвадоре Альенде перешло к политике так называемого социализма чилийского типа, предусматривавшей национализацию медных рудников, перераспределение земли и принудительное повышение оплаты труда бедноты, обременение экономики вызвало бешеную инфляцию и нехватку потребительских товаров. Чилийские политики правого толка вывели на улицы недовольный народ, и итогом массовых выступлений в 1973 году стал военный переворот, получивший одобрение в Вашингтоне. Многие чилийцы из среднего сословия, напуганные ухудшением ситуации, тоже согласились подчиниться своей хунте из убеждения в том, что свергнутое правительство находилось под контролем коммунистов. Таким образом, закончился самый долгий в Южной Америке эксперимент с конституционным правлением. Новое авторитарное военное правительство Чили в скором времени продемонстрировало свою решительность, осуществив безжалостное и поголовное преследование своих противников и критиков, причем с применением самых жестких методов. В конечном счете, чилийские военные восстановили экономику своей страны, а с конца 1980-х годов даже стали производить впечатление, что способны вести себя вполне умеренно. Но любое послабление только вело к углублению идеологического раскола в чилийском обществе, невиданному в этой стране когда-либо до того, и эта страна превратилась в наглядный символ опасностей, дремавших и в остальных латиноамериканских странах. Хотя разным странам угрожали собственные, единственные в своем роде опасности. К 1970-м годам в Колумбии уже шла гражданская война, все еще не прекратившаяся с наступлением следующего столетия, за право контроля над громадным производством в этой стране кокаина, которое фактически раскололо государство. На несчастный, сбитый с толку народ континента в качестве венца всех его бед навалился еще и нефтяной кризис начала 1970-х годов. Из-за него проблемы внешнего долга латиноамериканских стран, импортеров нефти, то есть большинства из них, кроме Мексики и Венесуэлы, полностью вышли из-под контроля. В последующие два десятилетия в той или иной стране испробовали самые разные препараты экономического оздоровления, но все они оказались бесполезными или неприемлемыми. Казалось невозможным справиться с безудержной инфляцией, процентными начислениями на внешнюю задолженность, перекосами в распределении ресурсов, считающимися результатом былого убогого правления, а также с управленческими и культурными изъянами, на которых выросла продажная администрация. В 1979 году аргентинское правительство ушло в отставку из-за массовых выступлений, и в следующем десятилетии аргентинцам досталась инфляция на уровне 20%. Латинская Америка все еще остается, и, возможно, даже в большей степени, чем прежде, взрывоопасным, беспокойным континентом государств, все больше отдаляющихся друг от друга, невзирая на их общие корни, но совершенно разные источники страданий. К проблемам, связанным с индейцами, рабами, опытом колониального и постколониального существования, мощно отразившимся в различиях экономического благополучия, теперь добавились новые линии раздела, прочерченные в 1950-х и 1960-х годах, с появлением критериев развитых, оснащенных передовой техникой обществ, благо которых предназначаются для состоятельных людей, а не бедноты. Точно так же, как в Азии, хотя и не так навязчиво, перекосы воздействия современной цивилизации на общество с глубокими историческими корнями теперь заметны гораздо нагляднее, чем когда-либо прежде, даже если Латинская Америка подверглась некоторым из них с XVI века. Но в 1980-х годах они нашли дополнительное выражение через идеологию террора, проповедуемую радикалами и сторонниками жесткой руки в равной степени, и они продолжали угрожать цивилизованным и правовым стандартам, назначенным раньше. В 1990-х годах случилось фундаментальное восстановление правового и демократического порядка правления и возрождение экономики в основных латиноамериканских государствах. Во всех этих странах формально отстранили от власти военное правительство. В конечном счете одна только Куба осталась как режим, откровенно не признающий демократию. Тем самым латиноамериканские страны укрепили совместные связи. Власти Аргентины и Бразилии одновременно согласились закрыть свои программы разработки ядерного оружия. В 1991 году они вместе с правителями Парагвая и Уругвая договорились о создании общего рынка. Общий рынок стран Южной Америки, сокращенно Меркосур, при котором сразу началось масштабное снижение тарифов. В 1996 к Меркосуру присоединилась Чили. Сложившаяся тогда общая многообещающая атмосфера омрачилась всего лишь несколькими попытками переворота, но экономические условия удержались на прежнем уровне. К несчастью, экономические условия в середине десятилетия стали расшатывать континент, и ближе к его завершению чиновникам Международного валютного фонда пришлось разрабатывать новые меры по спасению Аргентины и Бразилии от свалившихся на них бед. Проблемы предвещало то, что аргентинцы привязали курс своей валюты к курсу доллара США, который сам по себе служил источником трудностей, а бразильцы снова начинали замечать разгон инфляции. Тем временем аргентинский долг перед иноземцами вырос настолько, что вышел из-под контроля. Международное сообщество готовилось к отказу платить по долговым обязательствам невиданного объема. К завершению 2001 года население Буэнос-Айреса снова вышло на улицы, и после известного кровопролития и свержения трех президентов за 10 дней получило возобновление дефляции и трудные времена. С начала 2000-х годов весь мир ясно видел, кто выиграл, а кто проиграл от экономического роста, начинавшегося в большинстве латиноамериканских стран. При том, что экономические системы многих стран развивались быстрее, чем они росли с 1950-х годов, внутренняя отдача от всех этих достижений доставалась населению после распределения очень неравномерно. В Бразилии, например, по большинству стандартов сложилось самое несправедливое общество на Земле, в то время как на самые передовые 10% его населения, составляющего 170 миллионов человек, распространяется уровень жизни, сопоставимый со средним уровнем ЕС, самой бедной половине бразильцев прогресс с 1990-х годов дал совсем немного. Избрание во многих латиноамериканских странах правительства левого толка в начале 2000-х годов служит отражением озабоченности народа растущим неравенством. Но даже радикальные деятели в широком их спектре, от венесуэльского пламенного народника Уго Чавеса до умеренных президентов-социалистов Мишеля Бачелета в Чили, избран в 2006 году, и Луиса Инасио Лулы да Силвы в Бразилии, избран в 2003 году, не желают затевать ориентированных на рынок реформ предыдущего десятилетия, которые, как принято считать, произвели первый экономический рывок, переживаемый этими странами на протяжении жизни больше, чем целого поколения. Поэтому остается признать, что противоречие между экономическим ростом и удручающей нищетой остается ключевым вопросом в развитии Латинской Америки в течение многих следующих лет.